Глава 45. 22:43. 22 минуты. Прошло ровно 22 минуты с того момента, как Элли забрала ключи у Рогана. Примерно на 4-й минуте ожидания Элли заскочила в кафешку на углу. Охранник уже собирался запереть дверь, но сделал исключение, когда она показала свой жетон и упросила налить бодрящего напитка. Еще минуту спустя она вышла с большим стаканом кофе в руке. Вернувшись в машину, Элли развернулась и припарковалась на северной стороне 57-й улицы, недалеко от гостиницы. У Спаркса наверняка есть водитель, который подъедет к входу в гостиницу. Элли собиралась следовать за ними. В оставшееся время ее взгляд блуждал между входом в гостиницу, часами, шестью замершими в ожидании черными лимузинами на стыке Парк и Мэдисон-авеню, и, просто чтобы бить время, белокаменной махины отеля «Времена года». Снизу вверх Элли насчитала 52 этажа, сверху вниз дошла до 31-го, но тут в дверях появился Сэм Спаркс в сопровождении Кристен Вудс. Элли посмотрела на часы. 22 минуты. Он не слишком спешил, так что паникой это не назовешь, но и не слишком задержался, поэтому отвергать вероятность паники тоже нельзя. Водитель лимузина, стоявшего во втором ряду, примерно в сотне метров от входа в гостиницу, запрыгнул в машину, подкатил к тротуару, выскочил и обежал автомобиль, чтобы открыть перед Спарксом заднюю дверь. Элли завела двигатель и влилась в уличный поток 57-й улицы, на 4 машины отставая от лимузина. На светофоре, не подав светового сигнала, лимузин свернул направо и двинулся к северу по Мэдисон-авеню. Элли сделала то же самое. Пробок не было, и лимузин, повинуясь светофорам, ехал довольно быстро. Элли перестроилась, чтобы подобраться к нему поближе. Роган и Элли надеялись, что столкновение в гостинице спровоцирует встречу Спаркса и Бендона. Продолжая следовать за машиной по Мэдисон, Элли беспокоилась, что всего-навсего проводит Спаркса домой, в его таунхаус на 77-й улице, однако напомнила себе, что и Бендон живет в верхнем Истсайде. У поворота на 73-ю улицу водитель перестроился влево. Спаркс живет между Мэдисон и 5-й авеню, Бендон восточнее, на Парк-авеню. Спаркс определенно ехал домой. Когда у поворота на 76-ю улицу лимузин проскочил на желтый, Элли предпочла остановиться и переждать красный свет, чтобы не выдать слежку. Она видела, как на пересечении с 77-й зажегся красный, лимузин остановился. Левый поворотник включен не был, однако водитель в прошлый раз у гостиницы им не воспользовался. На Эллином светофоре загорелся зеленый, и она включила сигнал поворота, чтобы перестроиться вправо и по Парк-авеню вернуться в участок, но что-то удержало ее. Она прождала 22 минуты и проехала 20 кварталов. Она подождет еще немного, пока Спаркс не свернет к дому. На 77-й зажегся зеленый, но лимузин не свернул, он поехал прямо. Так же поступила и Элли, перестроившись в левый ряд. Вслед за лимузином она свернула на 81-ю, затем снова налево, направившись на юг по 5-й авеню. А вдруг водитель ее заметил? Элли на всякий случай поотстала, свернув на погрузочную площадку возле жилого комплекса на 81-й. Она могла подождать немного, а потом догнать их на повороте. Затаив дыхание, она заставила себя медленно посчитать до 8, затем выехала налево на 5-ю авеню и, лишь вновь обнаружив объект, вздохнула свободно. Лимузин в этот момент поворачивал направо на парковку музея «Метрополитен». Музей был пуст. Возможно, Спаркс кружил в надежде сбросить хвост, а, может быть, собирался с кем-то встретиться в парковочном гараже. В нерабочие часы воспользоваться затемненным пространством парковки мог любой желающий. И если уж оно служило Вудворту и Бернстайну, то могло, по мнению Элли, послужить и Спарксу. Примечание. Боб Вудворт родился в 1943 году, и Карл Бернстайн родился в 1944 году. Раскопали Уотергейский скандал 1972-1974 годы, закончившийся отставкой президента Ричарда Никсона 1913-1994 годы. Конец примечания. Она остановилась на западной стороне 5-й авеню, позади автобуса М4, следующего на юг, и оглядела подъезд к музею. Лимузина не было. Если водитель в этот момент разворачивается, он вот-вот будет здесь. Но если у Спаркса тайная встреча в гараже, ей не удастся просочиться через этот узкий въезд незамеченной. Элли решила подождать. 2 минуты спустя она все еще стояла там, однако уже без автобусного прикрытия. Увидев выезжающий лимузин, она сразу нырнула в поток машин в надежде, что водитель не заметит ее, постепенно обгонит, и ей удастся возобновить слежку. Элли как раз собиралась проехать мимо лимузина, когда автомобиль рванулся вперед и повернул вправо на 5-ю авеню. Когда водитель притормозил под фонарем в конце музейной подъездной аллеи, Элли смогла разглядеть салон машины. Заднее сиденье пустовало. «Черт!» — воскликнула она, подъехав к гидранту на левой полосе, в то время как лимузин уносился прочь по 5-й авеню. Она оглядела подъезд к музею в зеркало заднего вида. «Где же Спаркс?» Элли выскочила из машины, собираясь обойти весь гараж пешком, но тут заметила еще один выезжающий автомобиль. Она кинулась обратно на водительское место и увидела, как мимо нее проехал Сэм Спаркс за рулем 2-тонного серого Майбаха. Она бы, может, и не знала марку этой машины, если бы не краткий период ее службы в патруле Центрального парка, когда знаменитая парочка обвесила его ярко-оранжевой тканью. Примечание. Имеется в виду американские художники и скульпторы Христо Явашев, родился в 1935 году, и Жанна-Клод де Гиебон, 1935-2009 годы. В феврале 2005 года они установили в Центральном парке 7503 виниловые арки, с которых свисали нейлоновые прямоугольники темно-шафранового цвета. Выставка продлилась 15 дней. Конец примечания. Художники обозревали свое творение точно из такой же, как у Спаркса, машины, и один из полицейских, коротая сверхурочные часы, заметил, что такая тачка стоит почти 400 штук. Пока рынок недвижимости остается в нынешнем состоянии, даже Спаркс наверняка чувствует себя неуютно, однако не желает, чтобы хоть кто-нибудь это заметил. Но Элли было все равно, что водит Спаркс: Майбах, Хонду или джемовский Пейсер. Важно было то, что в 11 вечера Спаркс отпустил водителя, а сам куда-то намылился. Если бы Элли уговорили поспорить, куда мог направляться Спаркс, когда стрелки подбирались к полуночи, ее воображение подбросило бы шикарную прогулку по городу, сверхсекретный авангардистский перформанс какого-нибудь дебютанта в Сохо, открытие эксклюзивного клуба в Челси, бар на крыше в Гансворте. Вместо этого она оказалась в пригороде, а точнее в Ривердейле. Этот район представлял собой в высшей степени благопристойное местечко, милое, приятное, порой даже причудливое. Элли считала, раз он формально лежит в пределах Бронкса, значит, это часть города, а не пригород. Но по всем значимым параметрам Ривердейл был однообразной, скучной окраиной. Однако незадолго до полуночи Спаркс на своем Майбахе приехал именно сюда. Элли следовала за ним сначала по 79-й улице, затем по бульвару Генри Гудзона на север. Она размышляла, а вдруг Спаркс ведет ее в свой загородный дом. И тут магнат свернул на 22-й выезд. Езда по холмистой извилистой пригородной дороге затрудняла слежку, но Элли все же удалось не потерять его из вида. Она была за один поворот от Спаркса, когда заметила, что на Майбахе зажглись тормозные огни. Он припарковался на улице позади синего минивэна и заглушил двигатель. Элли погасила фары и нашла себе местечко у обочины. Несмотря на неудачный угол обзора, наклонившись, она могла видеть его машину. Петляя по Ривердейлу, она не имела возможности разглядывать окрестности. Жилой район верхушки среднего класса. Преобладают добротные ухоженные кирпичные дома в стиле поздней английской готики, среднего размера участки, среднего размера постройки. Она не ожидала, что здесь Спаркс решится оставить машину на улице. Она попыталась прочитать название улиц на зеленом дорожном указателе, но света не хватало. Что тут делает Спаркс? И почему не выходит из машины? Она ждала, наблюдала. Ничего не происходило. Минут через 10 она заметила, как дальше по улице, за машиной Спаркса, на крылечке вспыхнул свет. Затем послышались приглушенные голоса. Элли увидела, как сидевший на водительском месте Спарк спрыгнулся. Когда они с Роганом уходили из участка, Элли прихватила бинокль, чем вызвала смех напарника. Зато сейчас он ей пригодился. Она подправила резкость, чтобы оглядеть улицу. За два дома от Майбаха на освещенной террасе стояла парочка, повыше ростом мужчина, пониже женщина. Ее светлые волосы были убраны в низкий хвост, в руке она держала ключи. Эти двое целовались на прощание не слишком страстно, однако и не просто по-дружески. Поцелуй закончился, и снова послышались их приглушенные голоса. Женщина повернулась, собираясь уйти. У нее была пружинистая походка. Дойдя до тротуара, она обернулась к террасе, а потом направилась к белой Тойоте Камри, стоявшей у обочины. Это была лейтенант Робин Такер. Элли перевела взгляд на террасу, где Ник Дилан на прощание махал рукой. Такер отъехала от тротуара и тоже помахала ему, прежде чем уехать окончательно. Когда свет ее задних фар скрылся из вида, Элли услышала, как завелся Майбах. Спаркс проехал вперед и свернул на дорожку к дому Дилана. Магнат остался в машине, работавшей на холостом ходу, а Дилан вернулся в дом. Несколько секунд спустя послышалось тихое жужжание, и одна из дверей двухместного гаража откатилась в сторону. Майбах въехал внутрь, и дверь за ним закрылась. Через пять минут после отъезда Такер Элли увидела, как белая Камри, проехав мимо, снова свернула на улицу, где жил Дилан. Элли ожидала, что машина остановится перед домом, но она лишь слегка притормозила и проехала дальше. Прошел час. Никто не появлялся, никто не уходил, ничего не происходило. В час ночи Элли не выдержала и отправилась домой. Какое-то очень важное дело заставило Сэма Спаркса среди ночи приехать к начальнику своей охраны. Но наблюдение за домом Ника Дилана не подсказало бы ей, в чем состояло это дело.